Этому фанату было начхать на будущее. Поскольку Воробьев исполнял обязанности заместителя Арчеладзе, конечно, все это условно, каскадер поднял свою гвардию по стойке смирно и сделал попытку рапортовать. «Да кончай ты!» — ругнулся тот. «Разговор есть, пошли!» Они уединились во дворе коттеджа казармы. Начинался густой снегопад, и тельняшка Воробьева промокала на глазах. «Где Никанорыч?» — спросил он, не чуя холода. «А что ты у меня спрашиваешь?» — выпучил свои бельма Кутасов. «Вы с ним вместе там?» «А его нет. Исчез. Я спал и не видел, когда...» «Куда он исчезнет? В одиночку?» «Сбежал?» «Ты что молотишь, Володя? Сейчас он на дороге, дерется с каким-то мужиком. Оба горят, как факелы». «Да что ты несешь? Это не я несу», — отрезал Воробьев. «Это несет женщина, которая оказалась в его комнате. Ты ее должен знать, машинистка Капа». «Капа? Ну, знаю, видел. Откуда она здесь?» Кутасов не был так близок к Арчеладзе и потому многого не знал. «Появилась. Захожу, а она там хозяйничает, а Никанорыча нет. У меня подозрение. Она сумасшедшая или хрен знает что. Называет себя Дарой». «А это что такое?» «Ну, есть такие женщины», — вдруг замялся Воробьев, не зная, как объяснить, чтобы самого-то не приняли за больного. «Одна такая вела нас с Никанорычем через зону, мимо патруля и охраны по минным полям». «По минным полям? Так я тоже видел, как по минным полям шла женщина». «Ну, слава богу. Так вот это и есть Дары». «Вот это трюки!» — оценил каскадер. «Так что, эта машинистка, она и есть?» «Не знаю. Ум за разум. Но Арчеладзе нет. И вокруг нигде не видать». «Сейчас я мужиков подниму. Погоди. Может, объявится», — остановил Воробьев. «Подождем час-другой. Дело в том, что у Никанорыча с этой машинисточкой был роман». «О, — воскликнул Кутасов, — так она к нему... А как? Через границы? Через зоны? Как? Ну, любовь она ни страху, ни границ не знает. Фигня. Может, и правда, Дара? Тогда почему ушел Арчеладзе? Если Дары на нашей стороне? У меня крыша едет. В любом случае играю тревогу, — заявил каскадер. Не хватало потерять Арчеладзе. Потеряем, а дальше что? Куда? Играй, — позволил Воробьев. А мне придется с Капитолиной тут. Если что, я ее в подвал запру. Нет, здесь что-то не так. Авантюра. Или операция службы безопасности Арваха. Что с пленными делать? Они же сидят, мать их. И мы сидим, как на бочке с порохом. Может, отведем под горку? Там старый колодец есть. Ты что, Никанорыч самого в колодец спустит? Но их ведь ищут и найдут. Нам тут не сладко будет. Посади их в трофейный бронетранспортер, заложи радиоуправляемую мину и на ночь вывези в лес, чтоб всегда на колесах были. Понял, развеселился каскадер, которого хлебом не корми, только поставь какую-нибудь задачу с прибабахом. И прочешем окрестности, дороги, заодно посмотрим, не рыщут ли духи мертвых. Прежде чем вернуться в свой коттедж, Воробьев помялся на улице, продумывая линию поведения с Капитолиной, отработал основные положения и после этого толкнул дверь. Холод, наконец, достал самого нутра, и его поколачивало. Прыгающей походкой он хотел проскочить в свою комнату, но в коридор выглянула Капитолина. «Ужин готов, Воробей, я жду тебя». Внезапная фамильярность его покоробила. Он с детства не терпел своей фамилии из-за постоянного прозвища, но тут сделал вид, что ничего не заметил. О, прекрасная Дара, подавай скорее на стол».